Пяу. Каменоломня. Каменоломня. Ага. Запомни. Ага. Не дают покоя моему головомозгу эти полицаи, эти недоноски. Так же как и соски лепнут причиндалом, да хули попроси так. Вывалю за даром, неху к личному этим тварям липнуть. Я рожден для того, чтоб под музло залипнуть. Не успеешь пикнуть в моих ушах наушники на болтовую звука, чтоб будет уж всех стих. И пусть все кричат, что экстремалю в жизни. Я псих, мое пространство в цепях без возни. Я обляпаюсь грязью, чтоб вздернулись все мрази. А кто, бля, не допер, тоните в желтом унитазе. Психотропная хуйня отключает максимум. Вязаное тело, нитка опустошает ум. Это мозговой дум, вокруг тела демонов. Это сознание проецирует, а табло в гоны. Как в столах пистоны рикошетом ебашу. Разум — это фобия, как Тамаша, что в кашу. Ебучая раша, не воткнул, так вздыхаю. Если вокруг черта, я дьяволом летаю. Если тебя мои мысли не ебут, то выключи это дерьмо, живи как подобие суд. Если ты видишь, что я дьяволом летаю тут, то сади коней, ищи поглубже пруд, вот. Я дьяволом летаю вокруг стук-сок. Мое биополе на воле и башит хок. Мне похуй, что ты друг, я в мозгу твою мрак. Мне похуй, чу и как, да, похуй, чу и как. Пусть хоть закишит улей всякой нечистью. В моей голове еще голова, и похую. Микроволны велики, аж в глазах блики. Скоро конец света, ты это дерьмо выкинь. Оставить лучше то, что действительно нужно. Въебашить в уши хапы, умереть дружно. Ванга, шманга, хули, бля, не гога. Доебися, Вася, иди нахуй, вон дорога. Все верят в суеверие, а так-то вот он я. Читай по буквам, это слово каменоломня. Запомни, года идут, а в башне этот спрут, что переламывает тех, кого мысли не ебут. Если тебя мои мысли не ебут, то выключи это дерьмо, живи как подобие, сук. Если ты видишь, что я дьяволом летаю тут, то сади коней, ищи поглубже пруд, во. Ага. Каменоломня. Ищи поглубже пруд, во.